Минна, которая вышла за Вагнера, когда ей был 21 год, женщина очень болезненная. Супружество не приносит им радости. Теперь его муза Матильда, с нею его связывают романтические духовные узы, и уж не только духовные. Обе женщины смертельно ненавидят друг друга. Чуткая к таким вещам Козима пребывает в смущении. Но музыка Вагнера невероятно волнует ее, прям-таки переворачивает ей душу, и она настраивается к нему снисходительно. У нее текут слезы, когда она думает о нем. Год спустя, летом 1858 года, супруги Бюлов снова приезжают в приют. Козима становится свидетельницей бурной сцены между Вагнером и его женой, которая смотрит на Матильду как на соперницу и преследует ее своей ревностью. Обе стороны пытаются втянуть Козиму в эту запутанную любовную драму, но она не встает ни на чью сторону. Она испытывает сострадание к Вагнеру, видя в нем жертву женских интриг и женского искусства соблазна. Рихард Вагнер — художник, гений, женщины должны служить ему. Когда супруги Бюлов перед отъездом прощаются с Вагнером, Козима хватает его руку и покрывает ее поцелуями. Замужество Козимы с самого начала оказалось безрадостным. Ганс вспыльчив, раздражителен, одержим работы, помешан на идее совершенства, сварлив. Он замечательный пианист и великий дирижер. Он триумфально шествует по концертным залам. Но он тяжелый человек, не созданный для семейной жизни. Козима страдает от его капризов. Страдает она от того, что он не самостоятельный творец. Как художник он вторичен. Она пытается сделать из него композитора, но без большого успеха. Козима часто сидит дома одна, чувствуя себя неудел. Ей кажется, что ее никто не понимает, что муж пренебрегает ею. К тому же ее постигают удары судьбы, непосильным грузом ложась на душу. Любимые брат и сестра, Даниэль и блондина, умирают в самом расцвете сил. Необычайная ситуация, в которой мы трое появились на свет, создала между нами особые узы, редкие между братьями и сестрами. Теперь, после страшной утраты, эти узы я ощущаю как невыносимо тяжелую цепь, которая обречена влачить за собою всю жизнь. Я никого больше не смогу любить так, как любила их. У меня часто возникает чувство, будто меня откуда-то вырвали с корнем, потому что сердцем я все время ищу их подле себя, таких юных, таких чистых, таких неотделимых от меня, ищу и не нахожу ничего, кроме зияющей, невосполнимой ничем пустоты. Описывает она свое состояние в письме одной супружеской паре, с которой ей случилось подружиться. В это время она беременна во второй раз. 20 марта 1863 года у нее рождается дочь, она называет ее Блондина. Даниэла, старшая из двух дочерей Бюлова, родилась 12 октября 1860 года. Отец Ганс Бюлов едва замечает это событие. «Я чувствовала себя в тот момент такой несчастной», — жалуется Козима пару лет спустя. «Я даже никому не сказала, что у меня начались схватки, и повитуху позвали, когда ребенок уже появился на свет». В доме находилась свекровь. Ганс, правда, отсутствовал, но прислуги было достаточно. А я бродила по гостиной, извивалась, как червяк, и скулила от боли. Потом у меня вырвался крик, который всполошил весь дом, и меня отнесли на мою кровать, там Бонни, и выбралась на свет. Ганс фон Бюлов с головой погружен в работу. Он живет в своем мире. До семьи ему нет дела, он вообще ничего не видит вокруг себя. Не замечает он и того, что Козима давно от него отвернулась. Ее сердце давно уж бьется ради Рихарда Вагнера, она боготворит его, он гений, которому она хочет служить беззаветно и самозабвенно. Козима тщеславна, она мечтает о славе. А так как в обществе XIX века, где главенствуют мужчины, женщина не может всерьез рассчитывать на реализацию своих способностей и талантов, она хочет найти себя, служа какому-нибудь великому человеку в мире искусства. Рихард Вагнер, который часто встречается с супругами Бюлов, чувствует, что Козима относится к нему по-особому. Вагнер — большой поклонник женщин. В них он разбирается едва ли не так хорошо, как в германской мифологии. Требуется, однако, некоторое время, чтобы сердце нашло дорогу к сердцу.